На снежные равнины пал туман, и словно мягкими пушистыми крылами окутал речку поле старый храм, их кратковременный покой оберегая. Борис Акунин. «Пелагея и белый бульдог», часть вторая. «И блюдитеся злых делателей». Глава шестая. Суаре. А теперь мы пропустим месяц слишком и перейдем сразу к развязке нашей путанной истории, вернее, к началу этой развязки, пришедшемуся на званый вечер для избранных гостей, что состоялся в доме Олимпиады Савельевны Шестагу. Сама почтмейстерша этот праздник во славу современного искусства предпочла назвать звучным словом «суаре». Пусть уж он так и остается, тем более, что суаре этот в Заволжске забудут не скоро. Что до пропущенного нашим повествованием месяца, то нельзя сказать, чтобы на его протяжении совсем ничего не происходило. Напротив, происходило и очень многое. Однако прямой связи с главной нашей линией все эти события не имели. Поэтому пройдемся по ним кратко, как говорили древние, легкой стопой. Скромное имя нашей губернии прогремело на всю Россию, даже за ее пределами. О нас чуть не каждый день принялись писать столичные газеты, разделившиеся на два лагеря, причем сторонники первого утверждали, что Заволжский край – поле новой Куликовой брани, где идет святой бой за Русь, веру и Христову церковь. А их оппоненты, напротив, обзывали происходящее средневековым мракобесием и новой инквизицией. Даже в лондонской «Таймс», правда, не на первой и не на второй странице, написали, что в Российской империи в некоем медвежьем углу под названием «Заволжер» вскрыты случаи человеческих жертвоприношений, по каковому поводу из Петербурга прислан царский комиссар и вся область отдана ему в чрезвычайное управление. Ну, про чрезвычайное управление это англичане наврали. Однако дела и в самом деле пошли такие, что голова кругом. Владимир Львович Бубенцов, получив полнейшую поддержку из высоких сфер, развернул следствие по делу о головах, а точнее об их отсутствии, с поистине наполеоновским размахом. Была создана чрезвычайная комиссия по делу о человеческих жертвоприношениях, которую возглавил сам Бубенцов, а членами этого особенного органа стали присланы из Петербурга дознатели и еще несколько следователей и полицейских чиновников из местных. Причем каждого Владимир Львович отобрал самолично. Ни губернатору, ни окружному прокурору комиссия не подчинялась и перед ними в своей деятельности не отчитывалась. Трупов, к счастью, больше не находили, но полиция произвела несколько арестов среди затяков, и кто-то из задержанных вроде бы признался, за глухими волочайскими болотами в черных лесах есть некая поляна, на которой в ночь на пятницу шишиги жгут костры и приносят мешки с дарами, а что в тех мешках, ведомо только старейшинам. Бравый Владимир Львович снарядил экспедицию, сам ее и возглавил. Рыскал среди болот и чищоб не один день и нашел-таки какую-то подозрительную поляну, хоть и без каменного истукана, но с черными следами от костров и звериными костями. В соседней затяцкой деревне арестовал старосту еще одного старичка, про которого имелись сведения, что он шаман. Посадили задержанных в телегу, повезли через гать, а на острове посреди болота на конвой напали затяцкие мужики с дубинами и ножами, захотели отбить своих старцев. Полицейские стражники, их при Бубенцове состояло двое, пустились на утек. Спасенный с перепугу прыгнул в трясину и едва не утоп, но сам инспектор оказался не робкого десятка. Застрелил одного из нападавших насмерть, еще двоих зарубил своим страшным кинжалом черкес, а прочие бунтовщики разбежались. После Владимир Львович вернулся в деревню с воинской командой, но дома стояли пустые, затяки снялись с места и ушли дальше в лес. Бубенцовское геройство попало во все газеты, вплоть до иллюстрированных, где его прорисовали статным молодцом, с усами в разлет и орлиным носом. От государя к храбрецу вышла Анна, от Константина Петровича похвала, которой знающие люди придавали побольше веса, чем царскому ордену. В губернии же все будто ополоумели. За лесными затеками этаких дерзостей отродясь не водилось. Они и в пугачевскую-то годину не бунтовали, а у Михельсона проводниками служили, что же их теперь-то разобрало? Кто говорил, что это Бубенцов их довел, бесчестно заковав и бросив в грязную телегу почтенных старейшин? Но многие, очень многие, рассудили иначе. Прав оказался прозорливый инспектор. В тихом омуте, выходит, завелись нешуточные черти. Тревожно стало в Заволжье. Поодиночке никто по лесным дорогам теперь не ездил, только артелью. И это в нашей-то тихой губернии, где про такие предосторожности за последние годы и думать позабыли. Владимир Львович разъезжал при вооруженной охране, самочинно наведывался в уезды, требовал к ответу и городничих, и воинских начальников, и исправников, и все ему подчинялись. Вот какое у нас образовалось двоевластие. А что удивляться? Владыка всем этим языческим бесчинием в глазах церковного начальства был скомпрометирован, и многие из благочинных, кто держал нос по ветру, повадились ездить с поклоном уж не на архиерейское подворье, а в гостиницу великокняжескую, к Бубенцову. И административная власть тоже утратила былую незыблемость. Полицмейстер Лагранж, например, не то чтобы совсем вышел у губернатора из повиновения, но всякий, полученный от Антона Антоновича приказ, вплоть до самых мелких, вроде введения номеров для извозчичьих пролеток, бегал удостоверивать у синодального инспектора. Феликс Станиславович всем говорил, что барон досиживает на губернаторстве последние дни, а среди друзей и подчиненных даже высказывал предположение, что следующим заволжским губернатором будет назначен не кто-нибудь, а именно он, полковник Лагранж. За этот минувший месяц все здание нашего губернского жизнеустройства покосилось. Хотя выстроено было вроде бы крепко, с умом, ибо возводили его не от крыши, как в прочих российских областях, а от фундамента. Впрочем, аллегория эта чересчур мудрена и требует разъяснений. Каких-нибудь 20 лет назад была у нас губерния как губерния. Нищета, пьянство, невежество, произвол властей, на дорогах разбой. Одним словом, обычная российская жизнь во всех частях нашей необъятной империи более или менее сходная. В Заволжье, пожалуй, было еще поглаже и поспокойнее, чем в иных краях, где людей в соблазн водят шальные деньги. У нас все обстояло степенно, патриархально, по раз и навсегда заведенному уставу. Скажем, хочет купец товар по реке сплавить или через лес везти, первым делом идет к нужному человеку, уж известно к какому, и в каждом уезде, в каждой волости свой. Поклонится ему десятой частью. И езжай себе спокойно, не тронет никто и не обеспокоит ни лихие люди, ни полиции, ни акцизные. А не поклонился? Понадеялся на справную охрану или русский авось, пеняя на себя. Может, проедешь через лес, а может и нет. И на реке тоже всякое может приключиться, особенно по ночному времени, да еще на стремнине. Хочет кто в городе лавку или кабак открыть? То же самое. Поговори с нужным человеком. Окажи ему уважение, десятину посули. И давай тебе Бог всякого преуспеяния. И врач санитарный не пристанет, что на прилавке мухи, а в подвале крысы и податной инспектор малой мздой удовольствуется. Все знают про нужного человека. И исправник, и прокурор, и пристав. Но никто ему не препятствует свои дела вести. Потому что со всеми нужный человек дружит, а то и в родстве-кумовстве состоит. Бывало, назначали из столицы честных начальников, да еще не просто честного пришлют, а решительного и делового, твердо намеренного всех на чистую воду вывести и немедленное царство справедливости и порядка утвердить. Но и таким орлам Заволжье быстро крылья укорачивало. Получалось добром через подарки или иные какие любезности, а если уж совсем неподкупный, то наветом, оговором, благо в свидетелях недостатка не было, нужному человеку только свистнуть, кого хочешь, а говорят. А лет 30 тому объявился у нас в городе полицмейстер, еще до покойного Гулько. Страх до чего непреклонный был. Всю полицию перешерстил, кого повыгонял, кого под суд отдал, прочих в трепет привел. От этого волнение произошло, нарушение давних, надежно отлаженных отношений между серьезными людьми. Долго ли, коротко ли, но стал сей Робеспьер до нужных людей добираться. Вот какой отчаянный. Тут его бесчинства и закончились. пошел на утиную охоту с собственными сослуживцами, а лодка возьми и перевернись. Все выплыли, одному лишь начальнику не повезло. Всего полгода у нас и покуролесил. И это полицейский начальник, большой человек. А с исправником каким-нибудь немудрящим или следователем, если строптив окажется, и много проще поступали. Ночью стукнут дубиной по макушке или стрельнут из кустов, и дело с концом. Спишут на разбойников, которые в наших лесах водились в изобилии. Полиция немножко для виду поищет и закроет дело за невозможностью раскрытия. Ах, да что про это рассказывать, только попусту время тратить. В каждой губернии подобных историй пруд-пруди. И вот назначают к нам из Петербурга архиереем Митрофания во второй окончательный раз. Без малого 20 лет с тех пор миновало. Он уж местные порядки и обычаи знал, и потому напролом не полез. Начал со своего тихого ведомства. Попов приструнил, чтоб не лихоимствовали. В монастырях строгости установил. Из благочинных некоторых сместил, иных усовестил, а еще навез с собой из столицы белого и черного духовенства из числа молодых академиков. Стало в церквах и приходах не то, что прежде. Священники и причетники трезвые, служат чинно, проповедуют нравственно и понятно, подношений сверхположенного не принимают. Не сразу, конечно, так установилось, года через 2-3. И никого поначалу не растревожило это невиданное новшество, ни нужных людей, ни вороватых начальников. Расхотели попы сладко есть и мягко спать, их дело. А что стали самвонов много о честности и добротолюбии рассуждать, так им и положено. И вообще, кто их долгогривых всерьез слушать будет? Но между тем авторитет духовных лиц стал постепенным и незаметным образом укрепляться, и в церквах сделалось не в пример люднее, чем прежде. А тут по еще не истершимся столичным связям Митрофания отправили в отставку старого губернатора, с которым у владыки были нешуточные контры. Прислали нового, Антона Антоновича фон Гагенау. Ему тогда едва 30 сравнялось. Был он весь налитой, кипучий, европейский и до справедливости просто лютый. Побился барон с местными нравами, пободался, рога себе о сию каменную стену пообломал и стал от отчаяния впадать в административную суровость, отчего, как известно, все беды только усугубляются. Да, слава богу, оказался не глупый человек, хоть и немец. Хватило ума за советом и наставлением к владыке прийти. Что, мол, за чудо такое? Как это Митрофаний в своем духовном ведомстве управляется, что у него все чинно и пристойно, не то что у других губернских архиереев? Владыка ответствовал, что это очень просто. Надо помене управлять, и тогда дело будет управляться само собой, лишь бы заложить крепкую основу, а остальное само приложится. Как же приложится, откуда, горячо возражал молодой Антон Антонович, если народишко такой подлец и сволочь? Люди бывают разные, есть и хорошие, и плохие, поучал Преосвященный. Но по большей части они никакие, на вроде лягушек, принимающих температуру окружающей среды. Тепло – теплые, холодно – холодные. Надобно сделать так, чтобы у нас в губернии климат потеплел, тогда и люди потеплее, получше станут. Вот в чем единственно долг власти – правильный климат создавать, а об остальном Господь позаботится. И сами люди не оплошают. «Да как его утепляют, этот климат ваш?» — селился уразуметь губернатор. «Нужно в человеках взращивать и лелеять достоинство, чтобы люди себя и других уважали. Человек, который понимает достоинство, не станет воровать, подлечить, обманом жить. Зазорно ему покажется». Здесь барон в архиерее был разочаровался и даже рукой махнул. Да вы, владыка, идеалист. У нас ведь Россия, а не Швейцария. Давно ли крестьян по головам продавали, как скотину? Откуда же здесь достоинство возьмется? На произрастание сего нежного растения идут века. Митрофаний, который в ту пору моложе был и оттого имел слабость к словесной эффектности, ответил коротко и назидательно, на античный манер. Законность, сытость, просвещение и более ничего-с. Он в ту пору еще и словоерса, бывало, употреблял для благозвучия. «Ах, ваше Преосвященство, мало ли я бьюсь за поддержание законности, а что толку? Никто не хочет жить по закону, ни нижние, ни верхние». «И не будут хотеть. Люди исполняют только те законы, которые разумны и выгодны большинству. Мудрый законодатель подобен опытному садовнику в публичном парке. Тот, засеяв газоны, не сразу дорожки прокладывает, а прежде посмотрит, каким путем людям удобнее ходить, там и мастит. Чтобы не протаптывали собственных тропинок. «Так то мудрые!» — понизив голос, произнес Антон Антонович крамольно. «А у нас в России всякие законы бывают. Не мы с вами их выдумываем, на то высшие инстанции есть. Но следить за исполнением сих законов предписывается мне?» Епископ улыбнулся. «Существует закон божеский и закон человеческий. И соблюдать надо только те человеческие законы, которые божеским не противоречат». Губернатор только пожал плечами. «Этого я, увольте, не пойму. Я, знаете ли, немец. Для меня закон есть закон». «На то я к вам и приставлен», — ласково молвил непонятливому Митрофаний. «Вы, сударь, у меня спросите, какой закон от Бога, а какой от лукавого. Я разъясню». И разъяснил. Однако сие разъяснение заняло не часа, не два, а много больше. И со временем долгие беседы с Преосвященным вошли у молодого правителя в обыкновение.